Вот и охотничий домик Леруа. Ганс позвенел колокольчиком, который был прицеплен к его тележке. Звенеть пришлось недолго. «А ну прочь, бродяга! Собаку спущу!» «Не надо, добрый господин!» — захныкал Лэйр Ганс. «Вполне убедительно, кстати. Барон там доверенный, а собакам все равно, и зубы у них острые. Пожалуйста, я с дороги. Наверное, сбился. Шел в Шерваль, а попал не туда. Шерваль?» Ворота, конечно, не открылись. Маленькая калитка привратника. И первым из калитки показался заряженный арбалет, а потом и человек, к нему прилагающийся. Невысокий, плотный мужчина лет 50, крепкий, как сыромятный ремень. Не жилистый, а скорее мясистый, но не жирный, просто ширококосный, приземистый и явно опасный противник. Ганс оценил, как он двигается, как смотрит. Лучше не связываться. «Точильщик? Вот как?» «Да, господин. В Шервале вроде как. Спрос есть». Мужчина еще чуточку смягчился. Действительно, заплутать было несложно. Небольшой городишко Шерваль был неподалеку, в паре дней пути, а лес? Он лес и есть. Свернуть с дороги чего уж проще. «Шерваль отсюда днях в трех. Ты слегка ошибся». Гансу даже изображать расстройство не пришлось. Представил, как его сейчас развернут и выгонят, и топай на своих двоих. Сюда он так и пришел, ножками. И пыль, и грязь на нем были самыми, что ни на есть, натуральными. «Ладно уж, заходи, переночуешь у нас. Наточишь, что скажу, а я тебя накормлю. Чай, моя работа дороже одной кормежки стоит. Еще и ночлег, и перед открытым небом переночую, и неблагородный», — покочевряжился Ганс. «Не в первый раз». Сторож усмехнулся. «Ладно, два медика. Пять, три, четыре и по рукам. Хорошо. Точишь все, что скажу, а потом отправишься в освояси. И ночлег с ужином, и даже завтраком, если хорошо работать будешь». Ганс закивал и рассыпался в уверениях. «Хорошо? Просто замечательно и чудесно, и вы не разочаруетесь, господин!» Работы действительно оказалось много. Ножи, клинки, наконечники для стрел и копий. Ганс трудился, как заведенный. И взгляд сторожа становился более приветливым, а его супруга, миловидная, пухленькая женщина лет 30, суетилась у плиты и тоже смотрела на гостя благожелательно. Ганс первым делом предложил наточить весь кухонный инвентарь, мол, и ему проверка, и госпоже помощь. Потихоньку и разговор завязался. Ганс расспрашивал о хозяевах дома, но так, между делом. Часто ли приезжают, не застанут ли его здесь, а то ведь и выгонят. Это-то хорошо, а то и затравить собаками могут. Не могут? Господа хорошие? Ага, как же. Сколько он на свете пожил, а только хороших господ не видел. Все они одним медом мазаны, все одинаковы, все они быдло плетью гоняют. Слово за слово. Ганс не расспрашивал впрямую, но быстро выяснилось, что старый господин строг. Вот он может и собаками. Наследник его, Антонель, здесь вообще не появляется. Не по нраву ему охота. Средний. Вот... Майклу охота нравится. Не всякая, конечно, но птицу он бьет с удовольствием. И на крупного зверя ходит. А вот мелочь вроде лис, зайцев, это ему не нравится. Несерьезно. Младший тоже бывает, наезжает. Вот он копия отца. И охоту любит, и ему все равно, кого стрелять. И браконьеров гоняет нещадно. А о том годе приказал одного даже собаками затравить. Да, есть здесь небольшая псарня. Большинство собак возят вслед за лордом. Он к этому серьезно относится. сам их случает, сам отбирает лучших. Но пара десятков псов живут при охотничьем домике постоянно. Так вот, Стуан браконьера собаками и затравил. Потом оправдывался, мол, не понял. Отец на него и не ругался сильно, в своем праве, как-никак. Ганс закивал, демонстрируя понимание, а внутренне усмехнулся. В своем праве. Ага, официально Леруа должен был задержать браконьера и представить суду, окружному. А там уж или штраф, или высылка, или, в самых тяжелых случаях, отрубание пальцев. Это если сильно провинился. То есть убил оленя или кабана, не кролика, кабана. А вот повесить или изувечить человека, такого права у Леруа не было. Мог выпороть, мог оштрафовать, не убивать. Узная об этом Эдуард или Ричард, ладно, наказания не было бы, но фактик в папочку положат до будущих времен, потому как тоже, по сути, браконьерство. Королевский же подданный. Вот и нечего тут браконьерничать. Так, слово за слово. Браконьеры, крестьяне, там и до девушек разговор дошел. Тут же поблизости есть деревня? Есть. Не то чтобы поблизости день пути. Может и туда завернуть, оттуда уже в Шерваль отправиться. Дорогу покажем. Ганс поблагодарил. Да, прислуга из той деревни. С собой господа людей возить не любят. Ни к чему. Разве что с десяток самых доверенных, но обычно сюда нанимают деревенских. Сготовить Тара может, кухарка она отличная. Несколько горничных нанять запросто. Да тут не столько и горничные. Дамы-то на охоту не ездят, только господа. А им корсеты шнуровать не требуется. Постель взбить – дело другое. Несколько слуг, мужчин, господин с собой привозит. И то не всегда. А Кнуши и Тара живут здесь круглый год. Разве плохо? Сами себе хозяева, считай большую часть года. Господин голубя за пару дней присылает, они и стараются, блеск наводят. Людей из деревни зовут, им господин доверяет. Он здесь и месяц с молодой женой провести решил. Ганс цинично подумал, что медовый месяц попросту пересекся с сезоном охоты, а в силу возраста Антуану Леруа охота была куда как интереснее любовных утех. Что ж, зря год терять. И Ганс принялся аккуратно прощупывать почву дальше. Повосхищался, конечно, расспросил, красивая ли госпожа, получил ответ, что очень, а еще она принцесса. Восхищению предела не было. Настоящая принцесса. Вот бы посмотреть. Ну, хоть одним глазочком. Гансу погрозили пальцем, мол, перебьешься, не для быдла тут. Ганс только вздохнул, а когда узнал, что на втором этаже есть портрет, чуть на колени не встал. Ни уж нельзя показать. Он и сапоги снимет, чтобы грязь не нанести. И никуда-никуда. Но принцесса ж никогда не видел. А вдруг и не увидит. Лавери? Так принцессы по улицам не ездят. И доступа к ним особо нет. Умолял он так, что Тара смилостивилась и покосилась на мужа. Кнуш, а может покажем? Кнуш потянул паузу. Погрозил жене пальцем, но портрет показать разрешил. Ничего нового Ганс не увидел. Анжелина ему нравилась намного больше Джолиет. Счастливая женщина всегда красивее той, что несчастна. У нее и улыбка, и глаза светятся, и голос звонче. Внешность? А вот это мужчины и вообще не всегда замечают, равно как и одежду. Беспорядок. Подметят, а если все в порядке, то и не подумают ничего. Женщина и женщина. Но Ганс развосхищался так, словно перед ним невесть какая красота висела. И хвалил, хвалил, хвалил, пока Тара не выдержала. Каждой женщине приятно, когда хвалят ее, и неприятно, когда рядом с ней хвалят другую. За красоту, за молодость, за... Да какая разница за что? Неприятно. Точка. «У нас в деревне и покрасивее есть». «Правда? Да быть такого не может». «Ну вот, хотя бы Ликса». Ганс тут же сделал стойку и принялся выспрашивать про Ликсу. «Красавица? Правда? А вдруг познакомится? Он же завтра в деревне будет. Она в том годе пропала, покачала головой Тара. Небось, кто из господ и увез. Пропала? В том году? Кажется, Ганс сюда приехал не зря. Сильно про Ликсу он не расспрашивал, чтобы не вызвать подозрений. С чего это его деревенская девка заинтересовала? Так заметил, что господа, они на крестьянок падки, что, увы, хорошим это не кончается. Обычно покрутят, да и выкинут, что огрызок от яблока. Тара кивала, соглашаясь. И еще раз вспомнила про Ликсу. Так и так, девушка была не глупая. С господами хоть и крутила, да только с ними. И на приданое себе копила. Серьезно так, вдумчиво. Ее бы в деревне и замуж взяли, не посмотрели, что порченное уже. Это дело такое, с бабы оно и не убудет. А коли баба хозяйственная, да серьезная, оно и мужу прибыль. Так что Ликса каждый раз напрашивалась в служанки и брали ее с охотой. Знали, что последствий не будет, что девушка она услужливая и расторопная. А вот около года назад, как отшептала, исчезла она. И мать-то сюда прибегала, к Таре. А нет, пропала девушка, как в воду канула. Точно, уехала с кем? С кем? Да вроде как тут и средний сын был, и младший. Средний точно уехал. Может, и с ним, а может, и нет. То не ее дело. И не твое, бродяга. Ганс быстро перевел тему и снова принялся восхищаться принцессой. И Тарой, конечно. Такой даме, не бойся, угодить-то нелегко. И вообще... Но в деревне он обязательно поговорит про Ликсу. Знать бы, с кем. А Тиверна, Лавери. Эх ты, а еще отец! Миранда трепала Нанука за уши. Собак всем видом показывал, что он, конечно, отец, но жить ему очень-очень хочется. А 8 щенят и супруга, у которой гормональный стресс. У собак их не бывает? Да еще как бывает. Хуже, чем у людей. Хотя бы потому, что у людей кусаться не принято, а у собак запросто. Вот Ляля и стрессовала. А мелкие паршивцы пробовали на вкус все, что находилось в пределах досягаемости. Зубки у них тоже были. И приостренькие. Поэтому Нанук с радостью сопровождал Миранду во всех поездках, в частности, в салон Мариэль. После похищения Лилиан Иртон вся тяжесть работы легла на плечи Миранды, и девушка готова была взвыть. Вот как мама со всем этим справлялась? Да еще что-то новое изобретала, и детям внимание уделяла, и... Как? У Миранды это в голове решительно не укладывалось, и времени не хватало им. И как? Потом, когда мама вернется, она ее обязательно расспросит. А то видела девочка лишь парадную сторону, а оказалось, Мири тщательно проверила бухгалтерию, потом вышла в общий зал, Нанук следовал за ней, как пришитый. Ничего интересного, две дамы у стойки. Одна побогаче, вторая явно компаньонка, что-то купили. По виду купчихи с хорошим достатком. Такие тоже могли прийти в салон. Был и под них целый сегмент товаров. И недешевых. Лиля не собиралась упускать ни единой монеты, ведь хочется всем. И купчихи в этом отношении ничем не умнее дворянок. Замороченные продавцы носят охапки вещей. Одна из продавщиц упаковывает покупку. Обыденное зрелище. Миранда прошлась вдоль манекенов, поправила на одном из них фераньерку, вернула на место сползший с плеча золотой шнур. Грррр! Нанук, уберите собаку! Вы что себе позволяете? Миранда смотрела на всю картину широко раскрытыми глазами. Две женщины не могли выйти из магазина. В дверях стоял Нанук, ощерившись, вздыбив шерсть на затылке, и всем видом показывая, что враги не пройдут. Но что с ним случилось? Мири сделала шаг вперед. Она еще не знала, что скажет или сделает, но он ведь сейчас кинется. И как быть тогда? Два трупа – плохая реклама для салона. А послушается ли ее пес? Он же мамин. Ваше сиятельство, кулона с янтарем нет, и наборного браслета тоже. Та продавщица, которая носила вещи, выскочила в общий зал. Мири медленно подняла брови. Дамы, вас обыскать? Как-то все сразу же сложилось вместе. И что вирманские собаки самые умные. И что Нанук вообще один из самых умных, умнее многих придворных. И что никогда он себя так не вел. И охапки вещей, и мамины рассказы о том, как собаки умудрялись задерживать воров, разбойников. «Да что вы!» – заверещала та, которая была постарше и побогаче одета. Вторая спряталась за нее и испуганно поглядывала то на Миранду, то на Нанука. Интересно, кого она опасалась больше? «Собаку спустить!» Мири не стала вступать в дискуссии. «Он сейчас кинется, а я его и удерживать не стану. Подумаешь, воровок загрызли. Да сюда вся столица хлынет, чтобы подробности узнать». Воровки оказались некрепкого десятка. «На, подавись!» Браслет и кулон полетели под ноги Миранде. «Грррр!» «Еще раз!» — сказал Нанук. Несколько кружевных лоскутков, комплекты белья. «Грррр!» И ферраньерка от другого набора. Только тогда Нанук соизволила отойти от двери, и дамочки рванулись на улицу. Правда, молча. Размер зубов и их количество способствовали воспитанию в себе скромности и смирения перед обстоятельствами. Продавщица спешно подбирала спасенные вещи. «Ты ж моя умница!» – от души высказалась Миранда, потрепала Нанука за ушами и решила заехать, купить ему здоровущую сахарную кость. А еще, вот ведь какая полезная собака! А если в салон одного из щенков, чтоб бдил? Ведь не первые же это воры, а даже если и первые, то не последние. Миранда пообещала себе обязательно обдумать этот вопрос, а пока награда для собаки. Заслужил, еще как. Надо на рынок заехать. Кость в клыках Нанука только хрупнула. Да, умная собака – сокровище. И недаром в Ханганате ценятся лошади, собаки, соколы. Женщины? А вот женщины там не ценятся вообще. Но если женщина может сберечь жизнь лошади, собаки, сокола, выбора у Миранды не было в любом случае. Значит, надо учиться. Ативерна. Поместье Леруа. Вечер и утро прошли гладко, и Ганса проводили до деревни. Не до самой, конечно, половину дороги примерно, а там уже не собьешься. Кнуш оценил его умение и приглашал заходить, как Ганс в этих краях окажется, и медики честно отдал. Ганс зашагал к деревне, пытаясь систематизировать полученные знания. Интересно, когда герцог поссорился со средним сыном? В медовый месяц, вот здесь, в домике. И тот уехал. Взяв с собой крестьянку? Ой, что-то Ганс в этом сомневался. Не до крестьянок тут, когда с отцом поссорился, когда мачеха. Да Майкл на нее и не взглянул бы. Экая невидаль. Крестьянка. Пфу. Но куда-то же она девалась. Надо поговорить в деревне. Вот только с кем? Деревня встретила Ганса шумом и гамом, веселым и привычным. Мужчина любил работать в поле, любил притворяться другим человеком. Даже притворством и игрой это назвать было нельзя. Игра – это сцена, зрители, актеры. А Ганс не играл. Он попросту жил другой жизнью. И это было чудесно. Как алмаз в руках. Повертеть его, рассмотреть одну грань, вторую, третью. Разве плохо? Жизнь поражала его своим многообразием. Мужчина смотрел на нее с изумлением, старался участвовать и каждый раз восхищался. Многоцветием, красочностью, сочностью нового вкуса. Он смаковал новые жизни, словно экзотические фрукты. Отними у Тремей на его работу, и мужчине станет грустно и плохо. Он лишится не просто своего дела, большей части себя, своей жизни, личности, судьбы. Как же это чудесно – жить. Под звон колокольчика он выехал на деревенскую площадь, удобно устроился у позорного столба, а там к нему и первые посетители потекли. Трудился Ганс ударно, вплоть до заката, и ужином его решили угостить в доме старосты. Позвали честь честью, накормили, расспросили о новостях и уложили спать. Правда, на сеновале, но в дом Ганс и сам бы не пошел. Иногда сеновал лучше, особенно если тебе кто-то да составит компанию. Измена жене? Ошибаетесь, господа. Первое – это не измена, он на задании. Если точильщик откажется от дармового женского тела, это будет не просто подозрительно, это шок будет, мигом спалит всю легенду. И второе. Чего жена никогда не узнает, то ей и не повредит. Никто ведь не расскажет. С тем Ганс и принялся мять сеновал симпатичной пухленькой молодухой. Видел он ее днем, и мужа ее видел, как есть обмылок. Грех тут бабьему горю не помочь, а то ведь так и увянет без пользы и радости. Вот, считай и не измена супруги, а акт милосердия по отношению к другой женщине, но ведь понять надо. Его-то супруге и так повезло. С этими мыслями Ганс и приступил к важному делу – добыванию информации. Кто сказал, что от мужчин надо получать информацию в постели? Женщины? Ага, им виднее. Но обычно мужчин после этого самого тянет или поесть, или поспать. Но уж всяко не на разговоры. Есть исключения, но их мало. А вот у женщин словно заслонка в одном месте открывается. И говорят, и говорят, и говорят. Вот и Шура, так звали молодуху, языком молола, что помелом махала. И говорила, говорила, говорила. Ганс, скрипя зубами, прослушал все деревенские сплетни и, наконец... О, это чувство ныряльщика, который выловил здоровущую жемчужину. «Ликса вообще уехала! Небось, богатенького себе нашла!» Ганс навострил уши и быстренько выяснил, что Ликса сама не из богатенькой семьи, а так, очень средней. Вроде как и вкалывают там родители, а поди, 10 ртов прокорми. Раньше Ликса за всеми ходила, небось, и в прислуги-то подалась, чтобы от мелких отдохнуть. Теперь вот сестра ее, Марька. Ганс запомнил имя и перевел разговор, а потом и вовсе делом занялся. Ни к чему оставлять такую память у дамы. Пусть лучше какие столичные ухватки выучит. Да, и вот так тоже хорошо. Марька. Да, ежели сестра на нее похожа, была или есть. Ганс почувствовал, как шевельнулась. Да, именно там. И это несмотря на супружескую верность и бурно проведенную ночь. Но девушка была потрясающая. Родиться же такой на земле. Фигура не хрупкая. Крестьянки такими не бывают. Но и не толстая, а в самый раз. Талия тонкая, бедра роскошные. И такой флер. Она просто идет, а у мужиков поднимаются, поднимаются, да глаза поднимаются, и головы, ну и, правильно вы подумали, тоже поднимаются. Волосы светлые, коса толщиной в руку, такие прелая солома. Глаза большие, тоже светлые, правда, брови и ресницы никакие. Лицо чуть теряется, но девушка явно их угольком подкрашивала. Но как идет, и грудь там. Ганс прикинул свои шансы и постарался подстеречь прелестницу в укромном уголке. И прежде чем ему что-то сказали, произнес лишь одно слово. «Ликса». Марька побледнела, покраснела и вцепилась в Ганса не оторвать. «Что с ней? Ты знаешь?» «Хочу узнать», — не стал скрывать мужчина. «Сможешь вечером куда подойти? Сама скажи, где поговорить можно спокойно. А ты бояться не будешь». Девушка задумалась, покусала губы. «Ты в сарае у старосты ночуешь?» «Да, но через день-два мне уходить надо. Я ночью приду. Я подожду, пока Шурка уйдет, хмыкнула девушка и убежала. Ганс только головой покачал. Деревня. Все обо всех знают. Деревня. Правильно он сам сюда отправился. Специфика работы, знаете ли, кто другой мог и внимания не обратить, а у Ганса чутье колоколом било, кричало в голос, что важно, важно, важно. Займись, не упусти, не прохлопай ушами. И он собирался следовать своему нюху. Прошел вечер, наступила ночь с ее жарким шепотом и стонами. Полночь, Шурка засобиралась к мужу. Ганс подсунул ей несколько медиков. Наверняка ведь муж обо всем знает, но разные причины бывают. И не справляются с горячими бабами, и детей иметь не могут, и со своими деревенскими оно и стыдно, и обидно, а тут чужак, наволочь пришлая, ушел и поминай, как звали. И не вернется, и не увидят его, да и вернется. Кто он тут такой? Против деревни, да общины, пыль придорожная. Все забудется, а деньги в хозяйстве лишними не окажутся. Ребенок? О детях Ганс не думал. Но полагал, если женщина кидается в постель к мужчине, от которого точно не дождется предложения, она знает, что делает. Пусть сама с детьми и разбирается. Ганс даже подремать успел, когда его невежливо толкнули в бок. Марька, надо полагать, Мария, сидела рядом с ним, и лицо у нее было серьезное. «Ты что, Алексе болтал, пришлый?» Ганс потер лицо руками, приходя в себя. «Не болтал я. Знаю, что вроде как год тому она пропала». «Да». «И что увез ее кто-то из богатеньких?» Марька покачала головой. «Нет». «Почему?» «А кто ты таков, чтобы я тебе это рассказывала?» Даже в темноте было видно, как прищурилась девушка, как горят огоньками ее глаза, хищные, светлые. Сознаваться Ганс, конечно, не стал. «Наняли меня. У моего хозяина в этих местах дочь пропала. Поехала через лес. И нет ни ее, ни слуги, ни кареты. Может, у вас тут кто разбойничает?» Марька качнула головой. «Ты что, земли герцога ж?» «И чего? Заговоренный он?» «Не, тут другое. Ежели герцог узнает, что на его земле разбойничают, он сам на охоту выйдет». Ганс хмыкнул. «Да, такое тоже бывало. И за это строго не наказывали. Твоя земля, вот и поддерживай порядок. Разбойники, твои разбойники, ты с ними и разбирайся. И побыстрее, а то ведь король огневается. И простым штрафом в пользу потерпевших с короны можно не отделаться. Тут и часть земель в казну отобрать могут, чтоб ты за остатком лучше надзирал. Так что дворяне старались не доводить дело до жалоб. Разбойники сами напросились. Это было просто и понятно. Но... И твоя сестра пропала. Может, она все же с кем уехала? Не, они с Решиком сговаривались уже свадьбу играть, понимаешь? Ликса верная была вообще. Ганс едва заметно хмыкнул, но Марьке хватило. Чего? Думаешь, раз с благородными, то и бы? А что тут делать прикажешь? Ликса все для нас сделала. Мать с отцом бьются день-деньской, а она один раз в услужение сходила, ей столько отсыпали. Она корову купила, козочек. Мать плакала, а отец в морду дал первому, кто о ней плохо сказал, и приговорил. Убью, мол, ради семьи она на это пошла, не смогла смотреть, как мы зимой с голоду пухнем. Ганс кивнул. Такое он понимал, это не плоть потешить, не от распутства. А если кто скажет «не плодиться», легко ли? Как понял Ганс, первый год все, что получила Ликса, она потратила на семью. Крышу перекрыла, скотину купила, родителям помогла. И в деревне ее зато простили, все и разом. Конечно, бывало, кто из сплетниц шипел в углу, но бабы быстро прикусывали змеиные языки, потому как для семьи. Завидно, что ли? Вы бы и хотели, да кто ж вам за это дело заплатит? Молчите, заразы, не позорьте девку. Не от блудливого желания она согласилась. чтобы семья ее в достатке жила. Заслуживает уважения. Год Ликса щедро тратила все полученное. А вот на второй год задумалась. Или кто добрый совет дал? Действительно, добрый. Долго она спросом пользоваться не будет. Да и девке-то с господами можно, а вот замужней бабе не нужно бы. Лучше уж сколотить какой капитал на обзаведение для семьи, а потом и бросить это дело. Своя семья вроде как не голодает, а дармовые деньги счастья не приносят. Тут важно вовремя остановиться и беды себе на голову не накликать. Господа, они тоже разные бывают. Так Ликса и поступила. Давала деньги родителям, но и себе откладывала. И мужа среди парней приглядывала, понимающего, который не упрекнет. Не красавца, не боевого петуха, а доброго и понимающего. Жизнь заставила в людях разбираться. Реш был именно из таких. Не то чтобы ему все было по нраву, но мужчина понимал, не от хорошей жизни девушка по рукам пошла, хоть и по благородным. Сам он тоже жил небогато. Третий сын, что там ему достанется? Две курицы и три тряпки? А тут и хозяйство будет, и жена. Поди плохо. Так и сговорились. Реш Ликсу в обиду не давал. Говорил, что любого прибьет за дурные слова. Так и вышло. Пару челюстей сломал. На остальные, как засов, приколотили. Замолчали. А тут Ликса пропала. Отправилась, как и обычно, господам прислуживать. Обещала домой прибежать и пропала. Когда? Да кто ж знает. Обещала через 10 дней домой. Служанок там отпускают раз в 10 дней на день. И жалованье им такое же платят. Вот они его домой и относят. Ликсу ждали, а она не пришла. Где? Как? Нет, не понять. Марька побежала к замку, охотничьему домику. Да только ни с чем вернулась. Спасибо, собак не спустили. Нет там Ликсы. И проваливай отсюда, деревенщина. Марька тогда малая была, но в этот год она обязательно в замок сходит, наймется в прислуги, а сестре поговорит. Она точно не могла уехать, уточнил Ганс. Она и деньги оставила. Какие копила? Это уже было серьезнее, но... Десяток медиков или побольше там? Ганс пристально вглядывался в Марькино лицо и ответ получил. Дрогнули губы, блеснули глаза. Так, похоже, там тугая кубышка. Оно и понятно, господа бывают щедрыми, особенно к сговорчивым и очаровательным девушкам. Ликса на тебя была похожа. У меня волосы темнее, а у нее чистое золото, коса до пояса и глаза большие. Ганс внимательно слушал, потом кое-что уточнил, дополнил. Ох, не нравилось ему то, что получалось. Решительно не нравилось. Марька, у меня к тебе вопрос есть. Какой? Ты леса хорошо знаешь? Ну, не то чтобы. А кто хорошо знает? Кто браконьерил? Ты что, пришелец, оплаумел? Такое спрашивать? Ганс нахмурился. Да оно мне бы и не нужно. А ты подумай о другом. Местное здесь не болотистое, верно? На 10 дней пути леса, не болот. Разве что озера есть, но это далеко. А где можно поблизости труп спрятать? Так, чтобы и дотащить легко, и не ходили туда. Ежели ты знатный господин, а не браконьер. Лесным людям, понятное дело, елку от елки знать надо. Запрячут, не разыщешь, а господин не то. Они по верхам глядят, могут и не догадаться. А вот поискать бы нам такое место. К чести Марьки поняла она мгновенно. Хоть Ганс и изъяснялся достаточно путанно, согласно своей роли. «Ты думаешь, что Ликсу убили, а тело спрятали? Да, пришлый?» «Если она о себе знать не дала и денег не взяла, и пропала она, думаешь, смогла бы она вас бросить? Ради семьи ведь начала с господами хороводы водить, не от хорошей жизни. И...» «Семью покинуть? Да если бы увез ее кто, нашла б случай весточку о себе передать, хоть словечко. А если год уж ничего нет? Точно ничего?» Марька вздохнула так, что сразу все стало понятно. «Ничего. Значит, могли убить. И ту девушку, которую я ищу, тоже». «Я поговорю». Я понимаю, меня не поведут. А вот это ты зря. Я могу сказать, что у тебя брат в этих краях пропал. Ты его ищешь. Ганс закивал. Звездный свет проникал в щели. Марька видел его жесты, так что слова и не требовались. Конечно, скажи, родная, я подтвержу. Ежели заплатить надо, я деньгу дам. А не боишься? Прищурилась девушка. Что заведем, да и закопаем. По башке дать, деньги забрать. Кто тебя тут найдет? Ганс качнул головой. Ты не дура. Со мной что недоброе сделаешь, ничего о сестре не узнаешь. И будет тебя это всю жизнь поедом есть. Не боюсь. Марька прикусила губу, задумалась. Я приду завтра, в это же время. И только дверь качнулась. Но не скрипнула. Хороший хозяин петли бережет и смазывает. Очень удобно для тех, кому нужна тишина.